«Всегда рады», — довольно произнес двухшпальный. «У нас от друзей ничего секретного нет. А теперь прошу, Алексей Максимович вас ждет». В большом кабинете 4 венецианских окна, 3 в прохладу парка, 4-е, полное солнце, обращено к морю. Тут как раз письменный стол, за которым он. Не так, чтобы давно не видались, но оба гостя про себя отметили. Тусклая седина уже скрыла рыжий цвет горьковского ежика. Лицо постарело, весь лоб в морщинах, на щеках две глубокие врезавшиеся борозды от носа к углам рта и усталые голубовато-серые глаза. «Ждал, наказывал, чтоб тут же ко мне», — сухо прокашлялся и удовлетворенно оглядел обоих — чернявых, молодцеватых, подтянутых. «Ну, выкладывайте, чем решили порадовать?» На стол легла пухлая рукопись, на титуле которой Горький успел прочесть «День мира», — пригладил ладонью усы, глаза потеплели. «Выходит, Михаил Ефимович, времени зря не теряли». Надеюсь, и мои замечания учли всей будущей книге. Только вашим указаниям и следовали показать нашему читателю, чем наполнен День мещанства, и противопоставить этой картине содержание нашего советского дня, — сверкнул стеклами очков кольцов. Сие проверю. Оставьте мне манускрипт недельки на две. Подробно отпишу свое мнение о вашем коллективном труде. Главное, книга должна демонстрировать факты разложения буржуазного общества, содержать наглядные данные о росте фашизма и расизма в странах капитала и, конечно же, ярко отражать эпизоды героической борьбы пролетариата за рубежом, держа ладонь поверх рукописи, подчеркнул Горький. Несколько месяцев назад, познакомившись с проспектом книги «День мира», составить которую он предложил Михаилу Кольцову вместе с большой группой писателей и журналистов, Алексей Максимович тут же раскритиковал ее содержание. «Сие не панорама мира, а некие его осколки, притом произвольно подобранные», — возмутился он. «Почему не отражена жизнь многомиллионных Индии и Китая? Не освещен военный итало-абиссинский конфликт, не показана достойно Африка, а ведь Алжир, Тунис в наши дни, котлы, в которых вскипают большие события». «Что не говорите», — заключил он тогда свои замечания, «собранные для книги рассказы об одном дне мира свидетельствуют об отрыве литераторов от действительности. Даже материалы о достижениях страны Советов с бесчисленными пробелами. А этому уж, простите, нет никаких извинений. Что, не умеем или не хотим показать всему свету наше достижение, рождение нового человека?» И теперь, поглаживая пухлый рукописный том, он готов был рассмотреть его со всей строгостью. Впервые в истории литераторы отваживаются совершить немыслимое, как бы одним росчерком пера сделать своеобразный снимок одного дня земного шара, его, так сказать, светлый, залитый солнцем и темный, упрятанный в тень половины. Так извольте, уважаемые инженеры человеческих душ, выказать все свое умение и мастерство. Сей коллективный труд — после книги о Беломорканале «Новая ступень в развитии советской литературы. Проявление невиданных возможностей метода социалистического реализма». Хозяин дома мягко, но настойчиво излагал свои мысли, довольный тем, как внимательно и благодарно слушают его гости. «Нутис, а каковы плоды объединенных усилий Международной ассоциации писателей в защиту культуры?» Ласковый взгляд в сторону Мальро. «Наслышан, что сделали попытку составить новую энциклопедию?» Рядом с кольцовским пухлым томом лег второй, еще более основательный, потому что содержал оригиналы на иностранных языках и их переводы на русский.